Глава 24. Игра с огнем. Видимо, ожидалось что-то вроде сбора. Песни, еда и выпивка возле костра. Огромный бочонок пива и поменьше с виски уже стояли у ограды. А большущая свиная туша медленно вращалась на ореховом вертеле над слоем углей, испуская аппетитный дымный аромат. Роджер усмехнулся, глядя в лица лоснящиеся от жара костра и выпивки, и ударил в Боуран. Звук потонул в хоре хриплых голосов. Но Сданди чуть голову не сложил при битве у Килликранки. Ужин он давно себе заработал, ведь пел и играл уже больше часа. За это время успела взойти луна. Дождавшись припева, Роджер прервался на секунду, чтобы сделать глоток пива из чаши, стоящей возле стула, и продолжил с новой силой. «Я в море сражался, в пехоте служил и с братом сходился в драке. Но Сданди чуть голову не сложил при битве у Килликранки». Роджер профессионально улыбался, окидывая слушателей взглядом. Ему удалось их разогреть. Не без помощи виски. Теперь настала очередь того, что Бри назвала подстрекательными песнями. Крест стоял позади. Все недоуменно спрашивали друг друга, что бы он значил. Фрезер держался в стороне, далеко от костра. Роджер видел его высокий силуэт в тени большой красной ели. Джейми весь вечер обходил людей, обменивался приветствиями и шутками. Теперь в одиночестве он чего-то ждал. Роджер замолк для аплодисментов и нового глотка. Потом заиграл задорную и быструю мелодию Джонни Коупа. Он уже исполнял эту песню на сборе и знал, как воспринимают ее слушатели. Сперва они решительно замирают, а со второго куплета начинают подпевать, изредка выкрикивая оскорбления в адрес англичан. Кое-кто из сегодняшних гостей сражался при Престон-Пансе. И пусть их потом разбили в Колодане, но сперва они разгромили армию Джона Коупа и любили вспоминать о славной победе. Горцы, которых там не было, много слышали о той битве. Даже мюллеры, которые знать не знали ни о каком Карле Стюарте и понимали одно слово из десяти, подпевали припеву, размахивая чашами после каждой фразы. В общем, веселились от души. Последние строки толпа ревела уже хором, заглушая голос Роджера. «Эй, Джонни Коуп, где же ты есть? Вставай, барабаны бьют! Коли не струсишь завтра, то здесь я жду тебя поутру!» Он сыграл последний аккорд и под шквал аплодисментов поклонился. Разминка завершена. Настало время кульминации. Улыбаясь и кивая зрителям, Роджер встал с табурета и исчез в тенях возле разрезанной свиной туши. Там его уже ждала Бриана, и Джейми бодро хлопал глазами у нее на руках. Она поцеловала мужа, отдала ребенка, а взамен забрала Боуран. «Потрясающее выступление! Подержи! Я принесу тебе еды и пива!» Джем, как всегда, потянулся за матерью, но оглушенный ревом пламени плакать не рискнул. Прижался к Роджеру и сосредоточенно сунул в рот большой палец. Роджер весь взмок от напряжения. Сердце бухало в груди, и воздух холодил разгоряченное лицо. Ребенок приятно оттягивал руки. Выступление и впрямь удалось. Лишь бы Фрезер оценил. К тому времени, как вернулась Бриана с кружкой пива и оловянной тарелкой, заваленной нарезанным мясом и жареным картофелем, место Роджера в кругу костров занял Джейми. Он стоял, высокий и плечистый, в своем лучшем сюртуке и синем килте. Волосы свободно велись по ветру. Только сбоку была заплетена тонкая косичка с пером. Пламя играло на золотой рукояти кинжала и броши, удерживающей плед. Джейми выглядел настоящим джентльменом, суровым и полным решимости. Мужчины тут же осадили своих говорливых соседей, и толпа притихла. «Все вы знаете, зачем мы здесь?» — начал Джейми, безо всяких предисловий. Он поднял руку, в которой держал скомканное письмо губернатора. Красное пятнышко печати отчетливо виднелось в ярком свете костров. Толпа воодушевленно заворчала. «Долг призывает нас служить закону и губернатору!» Старый Герхард Мюллер повернул голову, прислушиваясь к переводу, который один из зятьев шептал ему на ухо. Одобрительно кивнув, он заорал. «Я! Ланклябе губернатор!» По толпе прокатился смех и ответные выкрики на гельском и английском. Джейми дождался, когда шум утихнет, затем медленно повернулся, кивая каждому, и, наконец, указал на крест, мрачно стоящий за его спиной. «В горной Шотландии, накануне битвы, вождь поджигал крест и проносил его по всем землям клана. Так он показывал своим людям, что надо брать оружие и ехать в замок». Толпа зашевелилась. Люди принялись толкать друг друга и одобрительно поддакивать. Кое-кто уже слышал о таком ритуале. Другие подались вперед, жадно хватая каждое слово. «Однако это новая земля. И мы не клан, а друзья!» Джейми улыбнулся Герхарду Мюллеру. «Я! Фройнд! Соседи и земляки!» Он посмотрел на братьев Линси. «Товарищи по оружию! Но не клан! И я ваш командир, но не вождь!» «Чёрта с два, не вождь!» — подумал Роджер. Он допил одним глотком остатки пива и отставил тарелку. Ужин подождет. Он вернул ребенка Бриане и забрал Боуран. Джейми вытащил из костра горящую ветвь и высоко ее поднял. Отблески пламени заострили его черты. «Пусть Господь станет свидетелем нашей воли! Пусть Он дарует нам силы!» Джейми замолк ненадолго, чтобы немцам успели перевести его слова. «А этот огненный крест знаменует крепость наших убеждений, волей Господнею охраняя наши семьи и наши дома!» Он коснулся факелом вертикальной перекладины, и темную сухую кору лизнул алый язычок. Все замерли в ожидании. Толпа не издавала ни звука, только шелестело общее дыхание. Все смотрели на крошечный огонек, колыхавшийся на ветру. Пламя понемногу разгоралось. Сосновая кора засветилась малиновым, потом белым, рассыпалась в пепел, и огонь пополз вверх. Крест был большим и крепким. Он будет гореть всю ночь, озаряя всполохами двор, пока люди пируют вокруг него, становясь теми, кого видел в них Джейми, друзьями, соседями, братьями по оружию. Фрезер убедился, что пламя не угаснет, и бросил факел в костер. «Пусть Господь одарит нас мужеством и храбростью, и если будет на то Его воля, Он дарует нам мир. Выступаем утром!» Джейми отошел от костра, ища взглядом Роджера. Тот кивнул ему и тихонько запел из темноты те самые строки, которыми Джейми хотел завершить сегодняшний вечер. Цветок шотландский, дикий. Увидим ли мы вновь на холмах и в долинах, где проливали кровь? Примечание. Патриотическая песня 1960-х годов, претендующая на звание неофициального гимна Шотландии. Песня о победе шотландцев при Беннокберне была отнюдь не подстрекательной, скорее торжественной и меланхоличной, впрочем, не тоскливой, а полной гордости и решимости. Она даже старинной не была. Роджер лично знал ее автора. Джейми слышал ее пару раз и потому одобрил исполнение. «Сказал король английский, пойду на вас войной, но гордых англичан прогнали мы домой». Шотландцы неуверенно вторили куплету, но припев подхватили уже все вместе. но гордых англичан прогнали мы домой. Роджер вспомнил вчерашний разговор с Бри. Лежа в постели, они вдруг завели речь о выдающихся современниках, о том, удастся ли им пообщаться с Джефферсоном или Вашингтоном. Дух захватывал от одной мысли, а ведь это вполне возможно. Бриана упомянула Джона Адамса и процитировала его крылатое выражение. «Я сражаюсь ради того, чтобы мой сын мог стать торговцем, а его сын — поэтом». «Холмы пусты отныне, и лёг листвы покров. На землю, что под властью извечнейших врагов, и где король английский ходил на нас войной, но гордых англичан прогнали мы домой». Им предстоит сражаться с армией не Эдварда, а Георга. Но гонору у англичан меньше не стало. Роджер мельком увидел Клэр, стоящую с женщинами на другом конце двора. На лице у нее замерло отстраненное выражение. Волосы велись на ветру, а в золотых глазах затаилась странная тень. Им противостоят те же гордые англичане, с которыми ей уже доводилось сражаться. Англичане, из-за которых погиб его отец. У Роджера перехватило горло, и он сглотнул, продолжая петь. Ни Адамс, ни Джефферсон никогда не воевали. У Джефферсона вовсе не было детей. Адамс был поэтом, чьи слова эхом прошли сквозь года, воодушевляя армии, воспламеняя сердца людей, готовых умереть за свою страну. «Может, это все из-за волос?» — подумалось вдруг Роджеру, когда он заметил рыжие всполохи в распущенной шевелюре Джейми. Наверное, в нем текла кровь викингов, тех огромных необузданных берсерков, которые были рождены для войны. «Зима минует скоро, чертополох взойдет, и весь народ шотландский под стяги соберет». Так было и так будет. Именно за это сражались люди. За дом и за семью. Еще один рыжий всполох мелькнул возле вертела со свиньей. Там стояла Бри с Джейми на руках. Сейчас Роджер — бард при горце-вожде. Скоро он будет воином, чтобы спасти своего сына и всех его будущих потомков. «И пусть король английский идет на нас с войной, спесивых англичан прогоним мы домой, прогоним мы домой».